Часть 2. В ходе войны Сталин занимал несколько должностей. Секретарь Центрального комитета Коммунистической партии, глава правительства, председатель Государственного комитета обороны, председатель Ставки Верховного главнокомандования, Верховный главнокомандующий вооруженными силами, Народный комиссар обороны. Сталин один, а должностей 6. На разных должностях у него были разные заместители. Главная должность Сталина с 4 апреля 1922 года – генеральный секретарь Центрального комитета ВКПБ. Главный механизм власти – Учраспред, он же Орграспред, он же ОРПО, он же УК секретариата ЦК. После Гражданской войны соратники Ленина, распихивая друг друга, рвались к власти. Они считали, что трон Ленина достанется тому, кто победит в бесконечном соревновании по краснобайству и словоблудию. А Сталин, тем временем, не вступая в дебаты, взял контроль над лавочкой под вывеской «Учраспред». Ленин первым сообразил, что это означает. «Учраспред» — это неприметная со стороны контора в составе секретариата Центрального комитета партии. Нет-нет, это не тот отдел, который руководил подготовкой мировой революции. И вовсе не тот, который вырабатывал стратегическую линию борьбы мирового пролетариата. И даже не тот, который был призван блюсти чистоту марксистско-ленинского учения. Учраспред – рутина. Учраспред – серенькие чиновники, которые перекладывали с полки на полку столь же серенькие папочки. Учраспред – учет и распределение кадров. Сталинский учраспред решал, какого партийного деятеля выдвинуть, а какого задвинуть, кого поднять, кого опустить, кого вызвать из белорусского местечка Блудень и направить в Киев, а кого из просторного кабинета в Питере бросить на ответственнейшую работу в Кобеляке под Полтавой, в Пропоиск или в село Большая Грязнуха Саратовской губернии. Секретарь Центрального комитета партии – главная должность Сталина. Вокруг этой должности и конторы под названием «Учраспред» была выстроена самая мощная, небывалая в истории человечества диктатура Сталина. Почувствовав крепнущую сталинскую мощь, Ленин предупредил соратников по борьбе. Цитата. «Товарищ Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть». Соратники не вняли предупреждению вождя, не оценили, а зря. Учраспред менял свои названия, но суть оставалась – кадры решают все. Во время войны руководство страной, армией, промышленностью, транспортом, сельским хозяйством, тайной полицией, идеологией и пропагандой, дипломатией, культурой, разведкой, наукой, религией и всем-всем-всем осуществлялось все тем же методом – перемещением кадров. Этого освободить, этого назначить, не справился – снять и его, назначить третьего. В результате на всех командных постах весьма быстро оказывались те, кто мог обеспечить успех любой ценой. Именно любой. Во время войны, за несколько лет до нее и после войны, до самой смерти Сталина, фактически вторым человеком в партии был Маленков Георгий Максимилианович. С 1934 года он руководил структурой под названием ОРПО – отдел руководящих партийных органов ЦК ВКПБ. ОРПО – это все тот же Учраспред, но под другой вывеской. Цитата. «После 18-го съезда закулисная роль Маленкова выходит на открытую поверхность жизни ВКПБ, и по партийной линии он становится правой рукой Сталина». Литературный источник. Николаевский. «Тайные страницы истории». 1995 год. Страница 200. Маленков под личным контролем Сталина командовал государством и войной путем распределения кадров. Он выдвигал и задвигал начальников лагерных управлений, командиров бригад, дивизий и корпусов, наркомов и их заместителей, послов и резидентов, начальников районных, областных, краевых, республиканских отделов и управлений НКВД, директоров заводов, фабрик, шахт, нефтепромыслов и золотых приисков, начальников железных дорог, секретарей райкомов, обкомов, крайкомов, начальников отделов и управлений генерального штаба, командующих флотилиями, армиями, флотами, фронтами, начальников их штабов. Формально Маленков не был заместителем Сталина по партии. Но если подходить чисто формально, то и Сталин не был диктатором. Если кто забыл, власть в стране Советов принадлежала рабочим и крестьянам и формально именовалась Советской. Меня давно занимал вопрос, это кто же когда и с кем у нас советовался? Чисто формально власть венчалась Верховным Советом, в котором заседали знатные ткачихи, доярки, сталевары и оленеводы. Чисто формально главой Советского Союза был добрый дедушка Калинин. Однако настоящая власть принадлежала тем, кто расставлял своих людей к рычагам государственного правления. В ходе войны и после нее, до самой смерти Сталина, к деликатным вопросам учета и распределения кадров, то есть к вопросам управления государством, экономикой, вооруженными силами, внешней и внутренней политикой, Жуков Георгий Константинович допущен не был.